Глава 7. Максим. «Мам, пап, вы дома?» Открываю дверь своим ключом. «Максим!» Мама выходит в прихожую, прижимая платочек к глазам. Я сразу понимаю, что она уже все знает. «Что случилось, мам?» Спрашиваю на всякий случай. «Что случилось?» Восклицает она. «Ты еще спрашиваешь, что случилось?» «Поганец ты этакий! Отец, иди посмотри, кого мы вырастили!» Отец выходит в прихожую. Седые брови грозно нахмурены, рука крепко сжимает трость. «Не будет же он меня!» Хотя мой батя может и тростью огреть. «Какой позор!» – причитает мама. «Единственный сын и такое!» «Тише, мать!» «Не реви», — говорит отец. «А ты заходи, разговаривать будем». Я опасливо прохожу в гостиную. «Кира приезжала?» — спрашиваю я. «Конечно! Забрала Анечку и сказала, что ты, что вы...» Мама снова начинает плакать. «Ты чего это удумал?» — грозно спрашивает отец. «Жену законную променял на какую-то...» «Саша!» — укоризненно восклицает мама. «Это случайно вышло», — отвечаю я. «Я не хотел. Блин, чувствую себя гаже некуда. После двух женщин невменяемых еще и родители стыдить надумали». «Что значит случайно?» — рявкает отец. «Ты что, не видел, куда?» «Саша!» — кричит мама возмущенно. «И что теперь делать, думаешь?» — спрашивает мама. «Кира сказала, у тебя ребенок на стороне». «Максим, как ты мог?» «Да прекратите!» — не выдерживаю я. «Что вы все накинулись? Она сама виновата!» «Кто?» — хором спрашивают родители. «Обе!» — отвечаю я. «Одна совсем про меня забыла, все только об Ане пеклась. А я тоже человек, между прочим. Вторая на шею вешалась. Ошибся, сглупил, с кем не бывает. Я же все равно ваш сын». «Ох, Максим, не этому мы тебя учили», — качает головой мама. «Кира такая хорошая жена, да ты с ней как сыр в масле катался. А эта другая, кто она вообще?» «Ее зовут Света». Тяжело вздыхаю я. Сажусь на кресло, роняю голову на руки. «Как я устал от всего этого! Как устал!» «Значит так», — внушительно говорит отец. «С женой должен помириться. И сына на стороне теперь бросать не смей. Помогай! Крутись как хочешь! Ты же бизнесмен!» Он произносит последнее слово с какой-то издевкой. Отец никогда не верил, что я могу чего-то добиться. Да и бизнес считает глупым занятием. Для него нет работы лучше для мужчины, как сварщиком или каменщиком. «Да нет у меня больше бизнеса», — вздыхаю я. «И Кира не простит меня ни за что». «Ты бизнес просрал?» — рявкает отец. «Отец, ну чего ты?» Снова встревает мама. «Ладно, бизнес, ты с Кирой помирись, ведь дочь растет. А вдруг Кира куда уехать надумает и увезет от нас Анечку?» «Мам, Кира не простит», настаиваю я. «Ты мужик или нет?» Возмущается отец. «Сделай так, чтобы простила. На коленях стой, ночуй возле дома. Нельзя семью поменять на... ну ты понял. А иначе иди куда хочешь и живи как хочешь. Раз умный такой». «Понял я, понял», — бормочу я, хотя понятия не имею, как буду все это реализовывать. «Поддержка родителей мне сейчас очень нужна. Ну где я за один день найду работу и жилье?» Звонят в дверь. «Ой, соседка, наверное, пришла». Мама идет открывать. Мы с отцом сидим в тягостном молчании. Я не знаю, что сказать. «Виноват. Со всех сторон виноват оказался». Слышим глухие голоса из прихожей. Молодой и звонкий кажется мне удивительно знакомым. Пока я соображаю, в гостиную входит растерянная мама. «Максим, тут к тебе», — тихо говорит она. Я поднимаю голову и вижу Светлану с Матвеем на руках. «Добрый день», — говорит она, глядя на маму. «Пора нам всем познакомиться. Это Матвейка, ваш внук. У нас в квартире потоп. Надеюсь, вы не откажетесь нас приютить?»